А если не удастся? Он рискует навлечь на свою голову бурную реакцию. И если она не послушает его и решится рожать, зная, что он не прочь избавиться от ребенка, тогда положение будет хуже, не придумаешь. А что, если предложить ей уехать и начать новую жизнь с кипой блестящих рекомендаций в кармане? Чтобы Джой уехала из Лондона? Начала жизнь заново со своим малышом только потому, что это устраивает Фрэнка? Нет. Исключено. Далее он может попросить ее отдать ребенка ему. Положим, они с Ренатой усыновят малыша. Ребенок унаследует миллионы палаццо. Всем будет хорошо. Фрэнк с Ренатой долго и безуспешно обивали пороги учреждений. 46-летний Фрэнк считался слишком старым, чтобы стать приемным отцом. Но, как оказалось, не слишком старым, чтобы стать отцом фактическим. Да что говорить, природа никогда особенно не считалась с бюрократами. Но ведь Джой решила рожать ребенка, потому что захотела, чтобы рядом с ней было другое человеческое существо. Она и думать не станет о том, чтобы отдать свое дитя, во всяком случае сейчас. Сбрасывать со счетов эту возможность не стоит. Она еще может передумать, попозже, пока будет ждать ребенка. Маловероятно, но не исключено. И тогда он усыновит собственного ребенка. Лучшего и желать нельзя. Ренате, положим, придется все рассказать, зато ее родным это знать вовсе не обязательно. Фрэнк поглаживал ее горящий лоб, подливал ей чаю, думал, что делать. И даже если бы впоследствии те слова и звуки, какими он утешал Джой Ист, в точности были восстановлены, что маловероятно, из них никогда бы не сложилось никакого обещания или определенного решения. Прошло несколько недель. Об эксцентричном поведении Джой на рождественской вечеринке почти не вспоминали. Фрэнка, как обычно, похвалили за то, что он сумел пресечь недоразумение на корню. Джой с высоко поднятой головой вернулась на работу, планы и идеи сыпались из нее, как из рога изобилия. Запоев больше не повторялось, но и свидания дома у Джой прекратились. Сразу после Нового года Фрэнк и Джой встретились за обедом. Фрэнк в присутствии нескольких менеджеров заговорил о дефиците свежих идей. Сейчас, после Рождества, надо срочно придумать что-нибудь новенькое. Они с Джой Ист пообедают вдвоем в ресторане и пораскинут мозгами. Женщины обожают деловые обеды, да и сам он не прочь. Они отправились в лучший ресторан, где все могли их видеть. Она потягивала свой тоник, он — томатный сок. «Обед за счет фирмы». «А мы ничего не пьем», — сказала она с улыбкой. «Как ты мне тогда сказала, я сын пьяницы и боюсь алкоголя». «Я так сказала?» «По правде, не очень-то помню, что говорила в тот день». «Поэтому ты больше ко мне и не приходишь?» «Нет, не поэтому». «Тогда почему?» «Я хочу сказать, больше ведь не нужно соблюдать мер предосторожности. Это все равно, что запирать конюшню после того, как лошадь уже сбежала. Надо пользоваться ситуацией». Ее улыбка была теплой и приветливой, как у той прежней Джой. Боюсь, как бы не было вреда. Говорят, на этой стадии беременности не рекомендуется. Она улыбнулась, довольная, что он беспокоится. Но ты мог бы прийти, просто чтобы поговорить, разве нет? Я ждала много дней подряд. Это была правда. Она держала слово и не звонила ему. Ни разу. Нам и вправду надо поговорить, — сказал Фрэнк. Почему же ты пытаешься сделать это в ресторане, где мы у всех на виду? Вон те женщины, родня жены Нику Палаццо. С самого нашего прихода они не спускают с нас глаз. Мы с тобой обречены быть на людях всегда, до конца жизни. Поэтому на людях мы и должны решать, как нам жить дальше. Если мы поедем к тебе домой, то невольно вернемся в те дни, когда для нас, кроме нас самих, не существовало никого, с кем бы стоило считаться. Голос его был спокоен. —